Глава 32. Полковник Артемов вызвал заместителя и предупредил, что на час отъедет. Лишние вопросы пресек решительным «буду на связи». Разумеется, в военное время командир обязан находиться в расположении части 24/7. Это воинский долг. Но есть и семейный долг. Скоро роды. Муж должен отвести жене все необходимое для малышей и поддержать словами, взглядом, прикосновениями. Уже на полпути к хутору Доляны Артемов сообразил, что забыл купить продукты. Надо же. Возвращаться в город не было времени, а в приграничных деревнях магазины закрыты по соображениям безопасности. Евгений Петрович мучительно подбирал оправдание перед супругой, как увидел навстречу фургон на базе «Газели» с надписью «Автолавка». «Перегороди им путь», — приказал полковник водителю. Военный УАЗ с литерой «З» встал поперек дороги. Полковник выскочил из машины и объяснил встревоженному водителю и дородной продавщице, что ему позарез нужно отовариться. Продавщица, щекастая, говорливая тетка, отклячила зад и попросила подсадить ее в фургон. Ладони полковника утонули в жирных ягодицах. Женщина повеселела. Она выдавала продукты и щебетала без умолку. Когда дошло до молока, тетка пожаловалась. «Шо за детки растут? Какой-то шкет стянул молоко и дал деру. Ремня бы ему всыпать!» Евгений Петрович изменился в лице. Упоминание детей в последнее время порождало у него лишь благостные мысли. «Шкет?» — переспросил он. «Мальчик, лет 10», — исправилась продавщица. «Попросил бы нормально, я бы в долг дала». «Малой?» — удивился Артемов. «Чудно», — согласилась продавщица. «Из приграничья всех школьников вывезли еще в начале лета». «А где это было?» «В Заречье». «Куда пацан убежал?» «Да вроде в крайнюю хату. Там бабка Черленяк жила. Так померла как год. У ней родня, если и осталась, то на Украине». «А вы не попытались узнать?» «Гаркнула вслед. Ну куда мне за мальцом бегать?» Женщина повернулась в профиль, одернула голубой передник и продемонстрировала пышную грудь. «Я так скажу. Даже курка своих курчат под крылышком держит. Вот у вас детки есть?» «Двое», — вырвалось у Артемова. Пояснения будут, он подавил. Полковник сунул купюры. Продавщица привычно замешкалась в поисках сдачи, но пускаться на ухищрение ей не пришлось. Военный уже запрыгивал в УАЗ. Мотор внедорожника все это время работал, и Артемов не расслышал жужжащий стрекот беспилотника, прилетевшего со стороны границы. Когда две машины разъехались, дрон с боезарядом выбрал цель и устремился за армейским джипом. УАЗ нырнул в лес на узкую дорожку и стал пропадать под разлапистыми ветками сосен. Вражеский дрон покружился над лесом и вновь заприметил УАЗ на околице малого хутора. Водитель загонял машину между осинами. Евгений Петрович в это время был уже под крышей беленой хаты. Его встретили две женщины. Он обнял обеих. Приложил ладонь к огромному животу, ощутил толчки детских ножек и зарделся от счастливой улыбки. Нет, он не соврал продавщице. Очень скоро он станет отцом двух долгожданных деток. Жена Татьяна ушла на кухню разбирать продукты. Юля оперлась на подоконник и подалась лицом к окну. Она знала, что Евгений смотрит на нее сзади. В таком ракурсе она до сих пор выглядит привлекательно. «А шо потом?» — спросила она. Артемов молча подошел к ней, положил руку на талию, чуть стиснул и отпустил. Они оба видели, как солдат накидывает на УАЗ маскировочную сеть. «В небе что-то услышал», — объяснил действие водителя полковник. «Послушный мальчик». «Рядовой Данила Гладышев». «Гладышев», — бархатным голосом повторила Юля. «Сосватай меня своему водителю. Я согласна стать Гладышевой». «Что ты несешь?» Юля развернулась прильнула животом к Артемову и влажно сказала на ухо. — Будем дружить семьями. И не только дружить. Ты же меня хочешь? Евгений Петрович напрягся. Юле нужно было что-то ответить. Хотя они раньше обо всем договорились. Даже Татьяна выразила согласие, но месяцы ожидания, а теперь и совместная жизнь окончательно сблизили всех троих. После всего, что с ними случилось, любой выбор уже не казался сумасшествием. Звонок телефона Артемов воспринял с облегчением. Звонила Наталья Кошелева. Для нее этот звонок тоже был бегством от общения с сослуживцами. В полицию привезли свадебный торт. Кондитеры изготовили торт заранее и не знали, что с ним делать после отмены свадьбы. Вызвали Кошелеву. Она натолкнулась на отголосок несбывшегося счастья и заградилась руками. — Выбросьте! Не хочу видеть! Дежурный капитан Гамаюн протер сальные губы и вмешался. — Так они и выбросят! Заносите! Не пропадать же добру! Наталья убежала к себе, едва сдерживая слезы. За стенами в кабинетах включили чайники. Гамаюн делил торт по отделам. Верхнюю часть с фигурками молодоженов он понес Кошелевой. Сунулся к ней с благодушной улыбкой и еле убрал нос от захлопнувшейся двери. Наталья приперла дверь спиной, отдышалась от накатившейся боли и позвонила Артемову. — Евгений Петрович, я про похороны Пети Логинова. — Когда? Где? Полтора года военных действий приучили полковника говорить о смерти без соплей и надрыва. Старшего лейтенанта Логинова похоронят на родине с воинскими почестями. Его награды передадут родителям. Несостоявшаяся вдова растерянно осмысливала услышанное. Формально я ему никто, всего лишь знакомая. Инспектор по делам несовершеннолетних. Инспектор по детям? Артемов вспомнил разговор с продавщицей. В Заречье видели мальчика лет 10, похоже, беспризорный. Ворует из автолавки. Там не должно быть детей. Указывают на дом бабки Черленяк. Когда его видели? Сегодня. Я проверю, — пообещала Кошелева. От переключения на служебные заботы ей стало легче. «Дрон!» — выкрикнул полковник. Он заметил в окно зависший над УАЗом дрон с боезарядом, выскочил из дома и побежал к Гладышеву, набрав воздух в легкие для отчаянного крика. Вместо крика Кошелева услышала в трубке громкий взрыв, оборвавшийся мертвой тишиной.